получил быть вне закона гражданин Бакунин. Анархист меня стащил, полушуба тетки, а тому я вас учил, господин Кропоткин. Парыня надела куртку, стала комиссаркою, она ходит и дымит за ботком цигаркою. Я смотрю на него косом, на мужчину штатского, мне в мужья давай матроса, да еще кронштадтского. Волга, Волга, матери корей, пороже колчика. Волга, Волга, бандиста, бей пороже коммуниста. Никого я не боюсь, коль в кутузке пристав, застрелю из револьвера всех капиталистов. Тут с братвою паровоз едет на зачистку, мой миллионочек матрос, а я анархистка. Я сижу на бочке с квасом, а под бочкой мышка. Вот когда придут махновцы, коммунистам крышка. Я сижу на бочке с пивом, а под бочкой склянка, мой миллионок комиссар. Чика Волга, Волга, бандиста, ты пороже коммуниста. Говорят, ай,